Глава 17. Встав пораньше, я спокойно выпила кофе и хорошо позавтракала, любуясь в окно на кусочек голубого неба. Погоду обещали солнечную, с приятным морозцем, и занялась я горячими бутербродами. Еще добавила фруктов, сразу их помыв и нарезав, ну и кофе в термос. Сложила все в свою дорожную сумочку. Туда же сухие и влажные салфетки закинула, добавила еще простой воды и всяких разных мелочей на всякий случай. Получилась довольно увесистая сумочка. К половине 11 я была готова, только одеться. «Доброе утро, мы готовы, будем минут через 20», — написал мне Андрей. «Доброе утро, мне хватит и 5», — набрала я в ответ. «Нет, мы так быстро не уложимся». Пришло сразу же. «Я подожду», — тихо смеюсь, печатая сообщение. Отложив телефон, иду одеваться. Термобелье и лыжный костюм меня еще ни разу не подводили. «Иду», — спешу открыть дверь, услышав стук. «Доброе утро», — улыбается мне довольная Катя. «Папа сейчас выйдет». Этот зимний костюм я на ней уже видела, когда прошла мимо, не узнав Андрея. «Доброе!» — бросаю взгляд над ее головой. Дверь в их квартиру приоткрыта. «Мне нужно обуться и взять шапку. Я тоже уже собралась». «Я тогда на улицу!» — Катя разворачивается к лестнице. «Жарко!» — выдыхает. Не закрывая дверь, натягиваю ботинки, куртку, хватаю сумку и шапку. Выскочив в подъезд, закрываю дверь. Одновременно выходит Андрей. На плече у него висит рюкзак. «Привет!» — улыбается, запирая дверь. «Мы вернемся сегодня!» — усмехается, увидев у меня в руках сумку. «Здесь все самое необходимое!» Закинув ключи в карманчик, застегиваю молнию и с самым гордым видом иду мимо. «Ну да, половина шкафа!» — слышу за спиной смешок. «Вот сразу видно, что меня Андрей совсем не знает!» Да в эту сумку не влезет и десятая часть моих вещей. Спускаюсь на один пролет. За спиной раздаются быстрые шаги. Андрей берется за ручки сумки и тянет. Остановившись, разворачиваюсь. Он воровато оглядывается по сторонам. Вытянув шею, заглядывает на площадку, потом наклоняется, смотрит вниз. «Кажется, никого нет», — шепчет, а потом быстро целует меня. Вот одна секунда, и, забрав у меня сумку, уносится вниз по лестнице. «Ты что, кирпичи туда сложила?» — произносит возмущенно. Кидаюсь за ним следом. «Ну что за манера?» — срывать поцелуи. Добегаю до первого этажа, а он уже дверь придерживает. Катя стоит рядом. Я, надув щеки, шумно выдыхаю. Но не при ребенке же разбор полетов устраивать. Задрав нос, походкой от бедра выхожу на крыльцо. Да, ботинки — это не шпильки, но разве меня остановит такая незначительная деталь? На чьей машине едем? Я, накинув капюшон на куртку, сажаю на нос очки. «А разве такие очки зимой носят?» Катя с любопытством смотрит на меня. «А почему нет?» — пожимаю плечами. «Очки солнцезащитные. Солнце вот, в наличии. Не вижу противоречия». «Вот, Катя», — смеется Андрей, — «умение аргументировать свою точку зрения, а не просто «хочу». И ведь не поспоришь». «Ты глянь, какой воспитатель». «Идемте», — спускается с крыльца. «Моя машина за углом стоит. Вчера поближе втиснуться негде было. Да и сугробы пространства для парковки не добавляют». «А моя вон стоит». Я показываю на парковку справа. «Бирюзовая». «Какая красивая!» — восхищается Катя. «Значит, это ваша?» «Моя!» Аж гордость берет, что я выбрала такую красотку. «Идемте!» — нетерпеливо подгоняет нас Андрей. «Пока приедем, уже обратно ехать будет пора». «Папа, а ты почему без шапки?» — возмущается Катя. «Вот чтобы я не замерз, давайте быстрее к машине», — говорит нам, шагая прочь от подъезда. Честно говоря, его машину я бы сама не нашла. Черный седан, ничем не выделяющийся, таких тысячи на дорогах. А номер я и не думала запоминать. Кошусь на машину. Есть у меня к ней какое-то недоверие. Яна. Андрей, сняв седан с сигналки, открывает заднюю дверь. Машину отремонтировали. Все нормально. Да я и не сомневаюсь. Вру, не моргнув глазом. Катя залезает на заднее сиденье. Туда же отправляется сумка и рюкзак. Садись вперед. Андрей открывает пассажирскую дверь. Закрыв за мной дверь, садится за руль. «Папа, я сняла шапку», — довольно сообщает Катя. «И куртку расстегнула. Жарко. Поехали, пап». «Ну, поехали», — усмехается, начиная выруливать на дорогу. «Хорошо, что я надела темные очки. Можно наблюдать за Андреем, не привлекая внимания». Сразу же располагает к себе его манера вождения. Спокойная и уверенная. Сильные пальцы лежат на руле расслабленно, но уверенно. Не цепляется за руль, будто выдрать его хочет. Машину ведет шустро, но не резко. Хороший водитель. Под почти несмолкающую болтовню Кати приезжаем на берег реки, обустроенный для катания. Народу очень много, парковка вся забита. «Ура, горки!» Катя выскакивает первой, на ходу натягивая шапку с помпоном. «Папа, давай быстрее! Нам ватрушек не останется!» Она уносится к кассам, где выдают в аренду всякие снаряды для катания. Знает здесь все, похоже. «Это не свидание», — произносит тихо и твердо Андрей, глядя мне в глаза. «Хорошо», — улыбаюсь. «Будем считать, что это дружеская вылазка на горке. Идем. Катя вон уже прыгает от нетерпения». «Яна, я приглашу тебя на нормальное свидание». И, вздохнув, добавляет. «Но не сегодня. Не сегодня и не завтра». Так это звучит грустно и обреченно, что я заливаюсь смехом. «Весело тебе», — вздыхает Андрей. Берет меня под локоть. «А мне вот не очень». «Ну, папа!» кричит недовольная заминкой Катя. «Иду!» Андрей ведет меня к кассам. Берем маленькую ватрушку и большую. «Я хочу на этой!» Катя усаживается в большой желтый круг. «Сама!» «Нет!» Категорически отказывает Андрей. «На этой ты будешь кататься только со мной. А тебе вот эта, маленькая!» Дергает красную ватрушку. «И детская горка!» «Идите на большую горку». Я протягиваю руку, чтобы забрать поводок от маленькой ватрушки. «А я вас внизу подожду. Идите!» Машу рукой в сторону высокой горки, подгоняя их. Я же вижу, какой восторг и нетерпение в глазах Кати. «Яна!» — начинает Андрей. «Идите!» — продолжаю настаивать под двумя недоверчивыми взглядами. «Обещаю!» «С места не сдвинусь и никуда сама не полезу», — со смехом говорю я. «Да я даже в сторону отойду, чтобы меня случайно никто не задел. Давайте, давайте». «Идем, Катя», — Андрей одаривает меня недоверчивым взглядом. «Молодец, Яна, даже ребенок боится оставлять тебя без присмотра. Это и смешно, и немного обидно, но я не собираюсь доказывать, что на самом деле я ловкая, как кошка, и спокойно усаживаюсь на бортик ватрушки. Катя топает на вершину горки, откуда всех по очереди выпускают на склон. Андрей тащит за собой ватрушку. Достаю телефон. У него отличный зум, и я готовлюсь сделать фото. Солнышко припекает, и даже немного жарко. Народу вокруг с каждой минутой становится все больше. Вот очередь доходит до Андрея и Кати. Он усаживается в ватрушку, садит Катю впереди себя. Сотрудник толкает яркую желтую ватрушку, и я вижу, как Катя кричит от восторга. Услышать почти нереально. Таких визжащих от восторга очень много. Делаю серию фото. Плюшка пролетает мимо на большой скорости, а через несколько секунд тормозит внизу о специальный борт. Катя прыгает, размахивая руками, пока Андрей не без труда выбирается из ватрушки. ненадолго теряю их в толпе съехавших и вновь поднимающихся на горку. «Ну как?» — спрашиваю, когда подходят ко мне. По Кате сразу видно, ей нравится. Рот до ушей, глаза горят. «Супер!» — выдыхает восторженно Катя. «Папа, еще раз!» «Тебе, наверное, скучно. У Андрея виноватое выражение лица». «А, все отлично!» — взмахиваю рукой. «Греюсь на солнышке, дышу воздухом. Все норм, правда?» «Тогда мы еще раз скатимся», — неуверенно произносит Андрей и идет дальше. Катя уже умчалась ко входу на горку. Очередь там приличная, поэтому я, прихватив ватрушку, спускаюсь к бортику, протискиваюсь так, чтобы удобно было фотографировать. Катя хохочет, а я снимаю счастливые мгновения. «Яна!» — удивляется Андрей, увидев меня. «А зачем спустилась?» «Сфоткала вас!» — машу телефоном. «Очень прикольные фотки получились!» «Я хочу посмотреть!» Катя, выпрыгнув из ватрушки, бежит ко мне. «Папа, ты такой смешной!» Катя разглядывает фото. «Смотри, какой!» Андрей, правда, на некоторых фото получился с непередаваемым выражением лица. Я, прикрыв рот рукой, старательно сдерживаю смешки. «Ты не замерзла тут стоять?» — спрашивает Андрей у меня. «Катя, ты нас подождешь здесь?» — поворачивается к дочери. «С места не сойду», — обещает она, хитро сверкая глазами. «Я бы, честно говоря, не оставила своего ребенка, но Андрей не беспокоится по этому поводу». «Стой здесь, мы сейчас скатимся и снова пойдем с тобой», — говорит дочери, она кивает. «Забирает у меня маленькую ватрушку». «Папочка, телефон не потеряй!» В голосе Кати ехидные нотки. «Оу, у них, кажется, что-то приключилось однажды. Или не однажды?» «Идем», — улыбается мне Андрей. «А Катю можно разве одну оставить?» — спрашиваю, наклонившись к нему. «Это не опасно?» «Нет», — успокаивает меня Андрей, «но я все равно сомневаюсь. Подержи мои очки, отдаю их Кате, а то боюсь, что слетят и сломаются». «В карман положу», — Катя убирает их, «чтобы не замерзли». «Спасибо», — благодарю ее. «Какая сообразительная малышка». Андрей тащит ватрушку, а я иду следом, постоянно оглядываясь. Он отец, ему виднее, а тут я со своими сомнениями. Но мы поднимаемся наверх. Очередь двигается, и вот мы усаживаемся. Андрей позади крепко обнимает меня за талию. Вздрагиваю. Реакции моего тела однозначны. Андрей меня привлекает. «Поехали!» — кричит служащий, и наша ватрушка летит с горки вниз. Склон раскатали, и мы подпрыгиваем. Рулить этой штуковиной очень сложно. Скорость большая, и дух захватывает. «А-а-а!» — выдыхаю, когда мы выкатываемся на площадку у склона. «Фух! Ух!» Сердце колотится, как сумасшедшее. Меня потряхивает от адреналина, и не сразу получается встать на ноги. Пытаюсь сползти с высокого борта. Андрей следом. «Поберегись!» — кричат сзади, но уже поздно. Очередные спустившиеся подсекают меня своим тюбингом. Я, не удержавшись, заваливаюсь на Андрея, и мы оба валимся сначала на ватрушку, а потом с нее в снег под бортик. «Вы в порядке?» — к нам подскакивает снесшая меня парочка. «Извините, вы не ударились?» «Все нормально!» — меня распирает смех. «Нет, ну вот это просто нарочно не придумаешь!» «Андрей!» — я все-таки смеюсь. «В этот раз я не виновата!» «Папа!» — над головами раздается звонкий голос Кати. «Папа! Ты почему ее не целуешь? Так надо! Я в фильме видела!»